Глава 13. Новый курс. Утром мы, зябко ежась, вышли с постоялого двора. Селение находилось в самых предгорьях на возвышенности, тогда как долина лежала в низине, и сейчас ее укрывала плотная пелена тумана, напоминающая разлитое молоко. Меня не кстати посетила мысль, что если в том тумане кто-то засел, то мы ни в жизни его не увидим, пока он сам себя не проявит. Кажется, у Эдрина мелькнула та же мысль. Напарник весь полет напряженно всматривался вниз, силясь там что-то разглядеть. Но до леса мы, вопреки тревожным ожиданиям, долетели спокойно. Опустились на небольшую полянку и огляделись. В лесу оказалось так же туманно. Деревья выглядели полупрозрачными, размытыми и какими-то нереальными, приятно щекоча и без того натянутые нервы. Идеально некроманский лес, если подумать. Не хватает только мертвых с косами. «Нам туда». Я кивком указала направление, откуда несло смертью больше всего. Картина была удручающе похожа на то, что нам довелось увидеть на месте пропажи Морриса. Отголоски магии смерти витали вокруг, словно облетающие листья по осени. И чем дальше мы шли, тем отчетливее чувствовали запах. И Эдриан с каждым шагом становился все зеленее. Еще чуть-чуть, и орки начнут признавать его за своего. «Если не хочешь, можешь не идти», — жалилась над напарником я. «И оставить тебя одну?» Сколько возмущения в голосе. Все испортило только судорожное сглатывание слюны. Ладно, в конце концов, иногда подобная очистка организму даже полезна. Удивительно, но во второй раз парень обошелся без демонстрации своего завтрака. Далось ему это нелегко, но он держался даже тогда, когда я взяла палочку и потыкала ею полуразложившийся труп, некогда бывший дятлом. Сейчас я тоже разглядывала птиц куда внимательнее, подмечая ускользнувшие от меня в прошлый раз детали. Во-первых, стаей это назвать трудно, потому что я никогда не видела, чтобы в стаю сбивались разные птицы, одни из которых в нормальных условиях успешно охотились на других. Во-вторых, выглядели они так, словно пролежали здесь минимум неделю, а то и больше, с учетом низких температур в регионе. Столь быстрое разложение указывает на сильное воздействие магии смерти. Но кому помешали бедные птички? При этом остаточные эманации маг зачистил профессионально. Ничего, что могло бы вывести на некроманта, я недоучка не заметила. Возможно, кто покруче нашел бы, за что зацепиться, а мне оставалось только вздыхать и расписываться в собственном бессилии. «Идем отсюда, хватит мучиться», — махнул я окончательно позеленевшему Эдриану, державшемуся из последних сил. Весна, травка зеленеет, и Эдриан след за ней. Уговаривать парня не пришлось. Он смог нормально дышать только, когда мы оказались на почтительном расстоянии от очередного птичьего могильника. «Что скажешь?» Присев на поваленное дерево, достав флягу с водой, спросил напарник. «Ничего». Я пнула лежащую под ногой ветку. Без понятия, что убила птиц, и без понятия, что собрала их вместе. «Я тоже об этом подумал», — кивнул Эдриан, но тут же опять сглотнул и постарался не делать резких движений. «Птицы слетели со всей округи». «Возможно...» Я задумалась, подбирая слова. «Возможно, кто-то приманивает всех летающих, чтобы они прилетели и попали в подготовленную для них ловушку?» «Мне трудно представить, что для нас и птиц может быть использована одна и та же приманка», — возразил напарник, впрочем, без особенной уверенности. «Но если действует, то неудивительно, что Морис, скажем, забылся, скинул мешок, развернулся в сторону и полетел», — продолжала развивать мысль я. «Ведь нападающий знает только основные точки маршрута, а уж каким курсом к ним полетит курьер, не предскажет никто. Он может и зигзагом двигаться, согласись». «Соглашусь», — не стал спорить парень. «С другой стороны, Кальгены с Морисом ловили на подлете к месту ночевки. И, например, здесь Калу было бы трудно сделать серьезный крюк». «Трудно не значит невозможно», — хмыкнула я, помню, какие заковыристые у меня случались маршруты, если я подхватывала левые грузы. «Просто не представляю, как это можно реализовать, курьеры и птицы». Эдриан снова поморщился, вспоминая увиденное. «Если научились перехватывать сообщения с переговорников, то и здесь что-то придумали». «Тоже верно». Я вздохнула и присела возле напарника на дерево. «Эдриан, а дальше-то что?» Мы переглянулись. Побывав в двух возможных местах, мы не нашли ничего, что дало бы какую-то существенную зацепку. Только новых вопросов поприбавилось. И куда лететь дальше, и что теперь делать, непонятно. Тупик? Не знаю. Эдриан понуро сидел, опустив голову и плечи. В руках он держал палочку, которая ковырялся во влажной земле. У меня есть идея, правда, она не самая лучшая. Издалека начала я, но напарник тут же выпрямился и с надеждой посмотрел на меня. Мы с Грегом обсудили возможный артефакт, перехватывающий сообщения с переговорников, и пришли к выводу, что, скорее всего, неизвестный подключается к кому-то одному и отслеживает все его сообщения. «Значит, мы пришли к выводу, да?» Тут же появился вечно недовольный дух. «Еще скажи, ты сама пришла к такому выводу?» «Нет, заметь, я ничуть не умаляю твоего участия в нашем вчерашнем разговоре», миролюбиво ответила я. «Обычно я с подобными ему не церемонюсь. Но что-то мне подсказывало, Грег с его знаниями нам еще не раз пригодится». Дух кивнул и, важно, сел на дерево рядом со мной. Я недовольно цыкнула, разглядывая духа. Моя карманная нежить матереет на глазах. Частичная материализация налицо. Надо серьезно обдумать нашу связь и прикинуть мои шансы на мгновенное упокоение Грега в случае чего. Не то чтобы я всерьез его опасалась или полагала, что дух может сорваться. Но стоит рассматривать все варианты и возможные сценарии. Ясно одно. Развоплотить Грега легко и просто теперь не получится. Если я неудачно попытаюсь, то дух начнет защищаться, и тогда... Это выглядит логичным. Обдумав наши выводы, проговорил парень. Но что нам это дает? Я отправлю Стелле сообщение, в котором напишу, что мы живы, и теперь летим. Я задумалась на пару секунд, прикидывая, куда лучше отсюда направиться. К Войлинским водам. А почему туда? Эдриан, вряд ли хорошо знающий географию Вилара, вызвал карту и нашел нужное место, как раз в 2 днях пути от нас. Будет и ночевка, и 2-й перелет. Там красивые горячие источники, пожалуй, я плечами. И расстояние подходящее. У Мора с Калом были 2-дневные перелеты. Подожди, ты хочешь попробовать открыто спровоцировать нападение? Увлекшись разглядыванием карты, парень не сразу осознал и оценил мою задумку. Да, подтвердила я. Сейчас, когда курьеры почти не летают, у нападающих особо нет выбора, на кого нападать. Странно прозвучало, но суть передала. Надеюсь, они клюнут. А если нет, провернем этот трюк еще раз. Если 2-й раз не получится, останется только признать, что мы 2 неудачника. А с учетом Грега, 2,5, на которых даже похитители курьеров не позарились. Знаешь, я изначально так и планировал. Медленно произнес напарник. Но если твои предположения о ловушках верны, то мы должны потерять разум, чтобы подобиться птицам и полететь на манок. В таком состоянии мы вряд ли сможем сопротивляться и станем легкой добычей. Звучало жутко, признаю, но у нас имелся козырь, которого не было у других. Я верю, что воздействие можно настроить на всех живых существ. Но нежить всегда требовала особого подхода, да, Грег? Сладко улыбнулся я духу и, не удержавшись, похлопала его по плечу, заодно проверяя его материальность и считывая потенциал. Рука прошла сквозь, но все же я что-то почувствовала. И да, дух из Грега вышел мощный, возможно, нам самим стоит начать его хоть немного опасаться. Правда, видя распахнутые глаза Грега, воспринимать его как сколь-нибудь опасную нежить, хоть убей, не выходило. «Эй!» — встрепенулся дух и даже... отсел от меня подальше. «Ты чего удумала, а?» «Смотри». Я натянула связывающую нас нить, надеясь, что дух не догадается, в свою очередь, дернуть ее посильнее. А то у меня давно не было практики, и еще неизвестно, кто кого перетянет. «Ты же можешь появляться в любом месте, летать тоже умеешь. Твоя задача — контролировать наш полет. И чуть что пойдет не так, тут же предупреждать и пытаться нас вразумить, если мы попадем под воздействие». «Нет, подожди». Дух немного сопротивлялся, но по привычке не дергался. «А если я не смогу?» «Если не сможешь, то без моей подпитки ты просто растворишься за неделю-другую». Беспечно пожал я плечами, понимая, что преуменьшаю минимум вдвое. Да и ему особо нечего терять, он уже мертв. «И учти, сделать 2-ю привязку невозможно». А вот это чистая правда. Можно ненадолго перехватить управление чужой нежитью, но привязать ее нить к себе навсегда не удалось пока никому. «Так что ты должен беречь меня, как зеницу ока», — добил я Грега. «Подожди, но как я смогу заставить вас свернуть с курса?» Паника отчетливо подступала к полупрозрачным глазам. Интересно, какого цвета они у него были? «Тю! Еще не хватало к нежити привязываться. Потяни на себя нить», — скрипя сердце, предложила я. Грег недоверчиво потянул, и я почувствовала, как остро защемило внутри. «Думаю, сработает», — кивнула я, останавливая эксперимент и стараясь сохранить при этом непроницаемое лицо, хотя ощущения были не из приятных. «А Этриан? Или его ты к себе веревкой привяжешь?» — с ехидцей полюбопытствовал Грег. «Чтобы он в ней же и запутался? Или это лишило на случай чего пространства для маневра?» Я красноречиво посмотрела на духа, ничего не смыслящего в магических сражениях и полетах. «Артефактор, что с него взять? То ли дело мы, некроманты и боевые маги». «Я найду способ до него достучаться, не беспокойся», — утешил я Грега. «Да, чувствую, беспокоиться нужно мне», — усмехнулся Эдриан, но тут же посерьезнел. «Лара, говоря откровенно, твое предложение звучит заманчиво, но слишком уж рисково». «У тебя есть предложение получше и побезопаснее?» Теперь я смотрела на напарника, отметив, что Грег тоже наклонился, чтобы лучше видеть парня. «Нет», — нехотя признал Эдриан. «Тогда стоит рискнуть. Грег нас подстрахует, да?» Я дернула нить, и дух скривился. «Может, тогда заберете мои артефакты из хрона, а?» — жалобно попросил он. «А то пропадете оба, и мир так и не увидит мое творение». «Это будет для тебя дополнительным стимулом», — подмигнула я духу, уже приготовившемуся возмущаться. «Обещаю, мы слетаем за ними, как только все закончится». Не то чтобы мой ответ его удовлетворил, но дух, видимо, успел усвоить за время нашего общения, что спорить бесполезно. «Ну что, я так понимаю, что все за?» Я обвела взглядом нашу небольшую комнату. «Приятно видеть такое единодушие, друзья». С этими словами я достала браслет и после секундного колебания надела его на запястье. И мою голову разорвало. По ощущениям так точно. Я взвыла и сдавила ладонями виски. Эдриан кинулся ко мне, но я только отпихнула его, понимая, что это надо просто пережить. Вампирский гнев он такой. Безжалостный, беспощадный. «Лара!» — прозвучал голос шефа так, словно он стоял передо мной. Я вздрогнула и на всякий случай огляделась, убеждаясь, что нет, мы по-прежнему втроем, если считать Грега. С таким потенциалом его трудно не считать. «Разве я выразился непонятно? Я четко приказал возвращаться. Если ты так хочешь поучаствовать в расследовании, сдавай крылья и иди в стражу, чтобы немедленно летела в Варнаву, и стажера своего не забудь». Я стерла выступившие на глазах слезы. Да уж, кажется, шеф на расстоянии страшнее, чем вблизи. Лучше уж стоять и истекать по нему слюнями, чем получать такие ментальные атаки. Следующее сообщение пусть и не било по мозгам в прямом смысле, но зацепило куда больнее. «Лара, тут до меня дошел слух, будто ты со своим напарником решила поискать его брата из Пегаса. Это похвально, конечно. Я бы, наверное, тоже так поступил, особенно на месте парня. Но я за вас беспокоюсь. Вы молоды, еще вся жизнь впереди, а тут такое творится. Кальгин и Морис сильные, опытные маги и курьеры. И тоже пропали. Похитители курьеров ищут. Нас всех уже успели опросить. Всю душу вынули на допросе. Подумай, а? Твоя комната в сове свободна и ждет тебя». Я тяжело вздохнула. Сообщение от Веру оставило на душе горький осадок. Он даже напрямую вернуться не просил, но после его слов, прозвучавших в голове знакомым спокойным голосом, я на секунду засомневалась в нашей затее. Возможно, все же не стоит лезть в это дело. Мы же убедились, что оно не просто плохо пахнет, а по-настоящему смердит. Но Эдриан смотрел на меня с такой надеждой. Он тоже осознавал всю опасность, но готов был рискнуть ради брата. Оставить его одного, значит, подписать ему смертный приговор. Он же не успокоится, пока не найдет преступников. Или пока они его не найдут. Так что я вздохнула и перешла к следующему сообщению. «Подруга, ты просто лед. У нашего упырюгу таким злым никогда не видели. У него даже прическа дыбом встала, когда он заявился в сову и понял, что вас там нет. Надеемся, ты вернешься живой, а то без тебя будет скучно». Кажется, я даже слышала не один голос Вилли, с чего переговорненько пришло сообщение. А хихиканье Тили на заднем плане. Близнецы верны себе, это радует. И последнее. «Летуны, вы там как? Почему не выходите на связь? Вся доставка переживает». «Прям уж вся», — подумалось мне. Я словно наяву слышала, как фыркает Флавиль, узнав, что я не вернулась по приказу шефа. А теперь нужно быстренько отправить сообщение ведьме и тут же отключиться, чтобы она не успела меня поймать и начать капать на мозг. Ему, бедному, и без того сегодня досталось. «Стелла, прости, мы тут немного залетались, но, кажется, напали на след. Сейчас проверим его, слетав к Волинским водам, и все сообщим. Не теряйте нас. До связи». Ну, если уж на это не клюнут похитители, то тогда я даже не знаю, что еще можно сделать. На этом я уж было потянулась к застежке браслета, когда в голове прозвучало такое злое «Лара», что я поняла, у меня есть 2 секунды, чтобы избавиться от переговорника, иначе меня по-быстрому убьют, несмотря на огромное расстояние, разделяющее нас. Как назло, дрожащие пальцы не могли быстро справиться с застежкой. Закусив губу, я ковырялась простеньким замком, чувствуя, что меня накрывает волной вампирской ярости. И тем сильнее удивилась, когда Эдриан опустился передо мной на корточки, взял за руку и быстро расстегнул замочек. «Бросай в сумку». Видимо, в моем громком шепоте звучало столько паники, что парень не стал задавать никаких вопросов, а метко забросил браслет в недра моих вещей. Фух, я едва не сползла с дерева от нахлынувшего облегчения. «Ты какая-то бледная», — заметил напарник, внимательно разглядывая меня. «Если бы ты получил такую взбучку от шефа упыря, тоже был бы бледный». «Как теперь являться вампиру перед его красные очи в случае успеха? Честно говоря, не представляю. Наверное, пусть лучше те странные похитители нас убьют. Уверена, они обойдутся с нами всяко гуманнее». Эдриан встал и протянул мне руку. «Ты готова лететь?» «Да». Я взялась за его руку и встала. Как ни странно, Эдриан не спешил меня отпускать, а напротив, перехватил поудобнее и переплел наши пальцы. «В случае опасности тут же снижайся». «Все непременно». «Смотри внимательнее по сторонам». «Я всегда внимательна». «Заготовь парочку щитов заранее. В воздухе сложно плести заклинания». «Разберусь». «И постарайся...» «Эдриан». Я попробовала высвободиться, но парень отвел руку себе за спину, вынуждая меня шагнуть ближе, а после обхватил другой рукой за талию и привлек к себе. «Еще не вечер», — заметила я, правда, вырываться не стала. «Рано для объятий». «Днем тоже можно», — усмехнулся мне в ухо напарник. «А ведь ему страшно. Как бы Эдриан не храбрился, но я чувствовала, как он напряжен и как часто бьется его сердце. И мое билось немедленнее. Я тоже боюсь. Вроде бы нет». «Хм». Я все же отпихнула от себя напарника. «Полетели? Надо успеть до ночи». «Грег, хватит любоваться цветочками». Вылезшие после зимы какие-то невзрачные светлые лютики точно не стоили оказываемого им духом внимания. «Не на вас же смотреть», — буркнул Грег. «Хоть на цветочки посмотрю. При жизни-то времени никогда не было. Все копался с артефактами. Думал, вот закончу и тогда все наверстаю. И семью заведу, чтоб жена красавица и куча детишек. И садик свой будет с целыми клумбами. И собаку в красивой будке. Эх, мечты, мечты». Дух так по-человечески вздохнул. «Так что мой вам совет — не теряйте времени зря». Грег как-то странно и многозначительно посмотрел на нас перед возвращением в Хрусталь, но больше ничего добавлять и пояснять не стал. Мы вышли на небольшое открытое пространство, вызвали крылья и взлетели. Теперь нам предстояло пересечь страну с севера на юго-восток, максимально приблизившись к тому месту, откуда вылетел на последний заказ Моррис.